Глава 5. Уже через час Зое пришел пригласительный билет на прощальный вечер. Она хотела написать извинения и отказаться. Ей не место среди этих важных людей. Но, проговорив сообщение, она услышала, как фальшиво оно звучит. Кроме того, ей нужно узнать хоть что-то о смерти профессора. Или, для начала, о его жизни. Самый подходящий способ — пообщаться с теми, кто знал его. Работал с ним, дружил. Зоя стерла послание и посмотрела на часы, автоматически проверяя время, хотя прекрасно знала, что меняла картридж всего полтора часа назад. Начало мероприятия было назначено на 5 часов, а это означало, что у нее в запасе не так уж много времени на сборы. Она знала, что на прощальные вечера нужно приходить в самой красивой и светлой форме. Но работа в архиве не подразумевала форму. Зоя пошла в комнату и открыла шкаф. Вся одежда, которую она приобретала в последний год, была намного больше ее тела, и это казалось недопустимым. Форма или другая одежда должна облегать тело, показывая, что тебе нечего скрывать от других членов поселения. Почти все покрои официальных и современных нарядов были обтягивающими для женщин и чуть свободнее для мужчин. Она перебрала вешалки и поморщилась. Достала свой бледно-фиолетовый праздничный облегающий костюм. Брюки фиалкового цвета, отливающие блеском синтетического материала, обтянули ее стройные длинные ноги. Кофта на несколько тонов светлее брюк с глубоким полукруглым вырезом обволокла тонкую талию и небольшую грудь. Зоя посмотрела на себя в зеркало. Бледная кожа, черные брови и ресницы, обрамлявшие голубые глаза, и угольно-черные волосы. Губы стали бледнее, чем были год назад, да и тело тоже уменьшилось минимум на размер, а может и на 2. Ей повезло, что 1,5 года назад бабушка Ро купила ей этот дорогой костюм из синтетической ткани, которая подстраивалась под формы. При этом, как говорила реклама в Нейро, эта ткань позволяла коже дышать. Они с бабушкой долго над этим смеялись. Если еще и кожа начнет дышать, то кислорода точно на всех не хватит. Зои улыбнулась, прошла в ванную, взяла баночку с гелем для волос, которым уже не пользовалась 1 год, открыла, потрогала подсохшую массу, почувствовала небольшие комочки, но другого геля у нее все равно не было. Сделала ровный прямой пробор, растерла гель по обеим ладоням и пригладила волосы на голове. И так несколько раз. Она давно не стригла волосы и только сейчас заметила, что они уже доходят ей до лопаток. Волосы стали послушными, гладкими, ровными и блестящими. Зоя достала старый контейнер с косметикой и нанесла немного цвета на губы. Они потемнели, насытились бордовым цветом и как будто припухли. Через час она уже стояла на проходной главного здания синтеза. Ее сердце бешено колотилось, она сжала ладони в кулаки, чтобы не выдать нервозность. Сканер считывал чипы выстроившихся в очередь нарядно одетых людей. Тут были и медики в форме бледно-желтого цвета, и защитники в красно-бордовом, и множество людей в белой форме. Они все казались расслабленными и спокойными, беседовали и обменивались улыбками. Зоя подошла к турникету и зажмурилась, ожидая услышать писк. Она уже представляла, как все эти люди оборачиваются и смотрят на самозванку, которую поймали с поличным. Но двери турникета открылись, она выдохнула, скованно улыбнулась и пошла к эскалаторам за другими гостями. Поднялась, переходя от одной движущейся лестницы к другой, и так до 4-го этажа. По длинному коридору из стеклянных стен прошла к широко открытой двери и вошла в зал, полный людей. Около дальней стены справа была голограмма профессора в полный рост, а на стене слева показывали с выключенным звуком записи его выступлений. Зоя посмотрела на лицо профессора, на его мимику и горящие глаза, и ком горечи перекрыл воздух. Интересно, о чем он рассказывает с таким открытым чувством наслаждения на лице? Подумала она и чуть улыбнулась. Вскоре Зоя заметила оценивающие ее взгляды. Многие из пришедших с интересом смотрели на нее и улыбались. Она прошла к огромному окну, выходящему на центральный паровой фонтан, и встала около него. Ей было неуютно. Казалось, что обтягивающая одежда сковывает тело. Кожа под костюмом зудела с непривычки. Она сцепила руки за спиной, чтобы не позволять себе чесаться, и стала наблюдать за пришедшими. Через какое-то время появился Лавр, коренастый, в белой форме, осанка прямая. Ей даже показалось, что он намеренно выпячивал грудь вперед, отчего выглядел неестественно важным, несущим свое бремя с гордо поднятой головой. Мужчины пожимали ему руку, женщины обнимали и что-то шептали на ухо. У многих были прозрачные современные трубки, которые сливались с кожей и показывались только у перегородки носа. Ее же трубка гордо шла от носа за ухо, а там скрывалась за волосами. На ремне ее обтягивающих брюк висел обычный круглый баллон, хотя у многих баллонов не было видно. Она отвернулась к окну, стараясь скрыть свои отличия. Все это было не для нее. Она не должна была приходить сюда. Ей хотелось подойти к Лавру, поблагодарить его, а потом сбежать. Но как она могла сделать это при всех? Показать себя ту, кто никогда не сможет позволить себе безлимитных картриджей и невидимых трубок. Ту, кому пожизненно присвоен второй статус. Девочку из архива ненужностей. Поддавшись порыву, она резко повернулась, чтобы убежать, но врезалась в чье-то мощное тело. «Кислород мне в легкие», — подумала Зои и медленно повела взглядом по снежного цвета форме. Все выше и выше, через знак синтеза на воротнике, через широкие плечи, шею, подбородок, прямой нос, пока взгляд не забуксовал на зеленых глазах, которые наблюдали за ней свысока. Август смотрел на нее надменным взглядом, довольно улыбаясь краем губ. «Хм, кто это тут у нас?» «Добрый вечер». «Пришла на прощание?» — спросил он и внимательно оглядел ее с ног до головы. Зои почувствовала себя неуютно, словно он стянул с нее одежду и разглядывал все ее шрамы. «Да, меня пригласили». «Интересно, кто?» Зои сжала губы и ничего не ответила. Она не знала, можно ли говорить, что ее позвал Лавр. Ей бы не хотелось, чтобы у него были проблемы из-за нее. «Я думал, что вход для людей ниже третьего статуса в это здание запрещен». «Я этого не знала», — соврала Зои. Она чувствовала, как кровь пульсирует по телу и устремляется к вискам, а кожа лица натягивается от напряжения. Кто-то окликнул Августа. Он обернулся, посмотрел на мужчину в белом костюме, вернул взгляд на Зои, вновь улыбнулся, растягивая темные губы, наклонился к ее уху и прошептал: «Врушка». Ее обдало одновременно и холодом, и жаром. Она знала, что отнекиваться нет смысла. Скорее всего, он навел о ней справки, вот сейчас позовет охрану, ее выведут из зала и отправят прямиком в защиту. Но жар, которым обдало все ее тело от его запаха, от звука его голоса, от этого смехотворного слова, ввел ее в ступор. Она стояла широко открытыми глазами и смотрела, как Август медленно удаляется. «Красавчик!» — раздался вдруг сбоку чей-то голос. «Что?» — спросила она и повернулась на голос. Рядом с ней стояла невысокая женщина лет 30 в белоснежном костюме с убранными в хвост пепельными искусственными волосами. «Я Марта. Очень приятно, а я Зои. Август превосходен, самый завидный жених поселения». «Я не знала», — выдавила из себя Зои, пытаясь не дышать, чтобы остановить бешеное сердцебиение. «Хорошая шутка», — засмеялась женщина. Зои нахмурила брови. «Ты не шутила?» — удивилась женщина. Зои мотнула головой. «Откуда ты, девочка? С другого континента, что ли? Это же Август! Девятый статус! Прямой потомок Лаврентия!» «О, святой!» — Зои запнулась, поперхнулась и не смогла договорить. «Это он, тот самый Август? Член Совета Синтеза? Потомок основателя поселения? Девятый статус! Мать моя женщина!» — думала Зои про себя, пока Марта ждала ее ответа. «Я не работаю в Синтезе и не слежу за новостями», — выдавила Зои, пытаясь оправдаться. «За новостями», — снова усмехнулась женщина. ты первая девушка, которая не страдает по Августу. Да что греха таить, я бы сама мечтала стать его избранницей, если бы... Что? — заинтересовалась Зои. Если бы не была в браке, опять рассмеялась женщина. Понятно, — вздохнула Зои. Там принесли закуски и баллоны с веселящим газом. Мне пора к столу, пока все не разобрали. Но знаешь что? Что? Тебе повезло больше, чем всем остальным. Август тебя заметил. Марта озорно подмигнула и скрылась среди людей. Да, заметил, это мягко сказано. Я бы сказала, увидел и желает больше не видеть. Зоя осталась стоять в ожидании охраны. Посмотрела на часы. Прошло уже около 10 минут. Оглянулась, но все люди были заняты разговорами, едой, веселящими баллонами. Наверное, он просто не хочет устраивать представление перед этими людьми и осквернять память профессора, — подумала она, постояла еще несколько секунд, прикидывая план действий. Охрана все-таки может появиться в любую минуту, а ей нужно узнать хоть что-то. Она прошлась по залу, но подходить к незнакомым людям и задавать вопросы о профессоре не решилась. У одного из столов она заметила Марту вместе с симпатичным пухлым мужчиной в белом, и та жестом позвала ее к их столу. Зоя улыбнулась и сразу пошла в их сторону. Они разговорились. Мужчина оказался мужем Марты и коллегой Владара. Марта же работала в другой лаборатории, но хорошо знала профессора. Они охотно рассказали, что профессор основную часть времени посвящал работе над новыми баллонами и новым составом кислорода. Он хотел избавить людей от трубок. Но его мечтой и навязчивой идеей было восстановить состав тропосферы. За это большинство знакомых и коллег профессора считали его сумасшедшим и посмеивались над ним в кулуарах синтеза. И только близкие друзья поддерживали его и воспринимали несбыточную мечту профессора как его особенность, то, что вдохновляло и двигало его вперед. Супруги честно признались, что любили слушать, как профессор страстно рассказывает о будущем, где людям не нужны будут баллоны и кислородная паутина, но всегда считали это яркой, заоблачной фантазией. Зоя посмотрела, как люди подходили к столу, на котором громоздились круглые, похожие на большие надутые шары металлические баллоны черного цвета. Они брали из контейнера одноразовую тонкую трубку, подсоединяли к одному из множества входов в баллон и вдыхали веселящий газ. «И как это сделать?» — спросила Зоя, когда супруги сменили тему и начали обсуждать симпатичных молодых парней, которые, на их взгляд, вполне подходили девушке. «Что сделать?» — переспросила Марта. «Как восстановить тропосферу?» «Ох, если бы мы знали!» — неестественно рассмеялась Марта, подошла к столу с баллонами и, взяв уже присоединенную кем-то трубочку, вдохнула веселящий газ. «Ну а что думал профессор по этому поводу? Он нашел разгадку?» — не унималась Зои. «Он был близок к ней», — прошептал ей на ухо мужчина и поднял к губам палец, показывая жестом, что это тайна. «Ботаника?» — тихо произнесла Зои. «Откуда ты знаешь?» — переспросил мужчина. «Я не знаю, но он изучал ботанику в архиве». «Да, он считал, что именно живые растения смогут помочь нам всем». «Но в инкубаторных теплицах полно растений. Они синтетические и не могут того, что могли растения, существовавшие раньше на планете». «Добрый вечер, прекрасная Зои», — раздался вкрадчивый голос прямо за ее спиной. Зоя чуть дернулась. Ей показалось, что ее поймали за чем-то непристойным. Повернулась и увидела улыбающегося Лавра. В этот момент он не был похож на скорбящего сына. Хотя, может, ей так показалось. Она оглянулась вокруг, и внутри нее что-то надломилось. Люди беспечно улыбались, ели закуски, вдыхали веселящий газ, обсуждали разные темы, и ей показалось, что она пришла на какое-то собрание или вечеринку, но никак не на прощальный вечер профессора. «Странно выглядит, да?» Лавр взял ее за руку и отвел в сторону. Улыбка сползла с его лица, как только они оказались в темном углу, куда не доходили прямые лучи неонового света. Он мотнул головой, словно стряхивая с себя этот вечер, и сказал: «Люди не любят грустить. Грусть и так занимает большую часть нашей жизни. Поэтому они используют любые поводы, чтобы хорошо провести время». «Да, вероятно. Но я бы не хотела себе такой прощальный вечер». «То есть ты считаешь, что было бы лучше, если бы женщины плакали, а мужчины ходили с кислыми лицами?» — сморщился Лавр. Отец был оптимистом по жизни, он верил в мечты. Ему бы понравился этот вечер. С некоторой злобой добавил он. «Прости, я не это хотела сказать. Хотя нет, именно это. Я осуждала этих людей, хотя не имела никакого права». «Ничего, бывает». «Нет, я веду себя неправильно. Просто я давно одна отвыкла от людей. Когда бабушки не стало, мне хотелось, чтобы все вокруг почувствовали ту же боль, что чувствовала я». «Понимаю». Лавр сделал шаг вперед и обнял Зои. Она не шевелилась, только чувствовала его тепло, которое пыталось просочиться в нее через костюм. Уже полгода никто не обнимал ее. Несколько слезинок скатилось по щеке, но Зои быстро их смахнула. Он отступил и взглянул на нее. «Я смотрю, ты завела новое знакомство?» «Да». «Лавр?» — окликнул парня кто-то из толпы. «Прости, мне пора снова улыбнуться и идти развлекать гостей». «Конечно». Он ушел, а Зои так и осталась стоять. Она оглянула на часы, но тонкий луч света, который падал на экран, заслонила высокая фигура. «Ты все еще тут? Утешаешь Лавра?» — грубо спросил Август. «Уже ухожу», — быстро ответила Зои и глянула в потемневшие зеленые глаза. «Я дал тебе поручение, но не увидел отчет. Она напряглась. «Я собираю информацию, но пока ничего не узнала». Август демонстративно взглянул на часы. «Вдох-выдох, вдох-выдох, Зои», — сказал он, смотря прямо ей в глаза. Внутри что-то сжалось в плотный комок. Она чувствовала каждым сантиметром кожи властную энергию, исходившую от него, и не смела пошевелиться. Он одним только взглядом приковал ее к полу, и его вдох-выдох до сих пор стучали в ушах. Август не сказал больше ни слова, развернулся и пошел к группе мужчин. Зоя смотрела ему в спину и не знала, как реагировать. Его голос был суров, но в глазах она видела озорной блеск, и это сбивало с толку. Она вновь посмотрела на часы и ужаснулась, увидев, который час. Через 10 минут она должна быть у себя дома. Если патруль остановит ее на улице и проверит статус, то ее оштрафуют, а у нее и так минус картридж из-за пререканий с ловцом. Зои быстро попрощалась с Мартой и ее мужем, попыталась отыскать в зале Лавра, но его нигде не было. Уходить, не попрощавшись, было некрасиво, но она не могла ждать. Еще раз окинув взглядом весь зал, Зои стремительно направилась к двери, вышла в коридор и почти у эскалатора услышала рассерженный голос Августа. «Мне плевать, найди его как можно скорее». Она не слышала ответа второго человека. «Ты понимаешь, к чему это может привести?» — продолжал Август. Зои чуть притормозила, но Август уже замолчал. Она быстро сбежала по движущейся вниз лестнице, потом еще по двум, и, вырвавшись из здания, сделала глубокий вдох. На небе появились звезды, то тут, то там, выглядывающие из-за туч. Она стремительно пересекла центр и почти побежала в сторону здания архива, которое возвышалось над другими низкими строениями, напоминая огромную кольцевую лестницу из окон, устремленную к звездам. На улице кое-где встречались только случайные прохожие. Ей повезло, и она добралась до дома, не встретив патруль. Войдя в архив, Зоя оглядела помещение и быстро прошла в спальню, стянула костюм и забралась в инкубатор. Это был сложный день. Она достала из отсека, куда убрала трубку, чип, оставшийся от бабушки, сжала его в ладонях и уснула.